Вот, значит, продолжаем 14 марта, и теперь по поводу того, что делать. Значит, какая бы ни была ситуация внутренняя у участников группы, да, там, я имею в виду, вот, кто бы ни выпячивался, да, тем не менее, все это нужно привести к единому общему вот этому знаменателю, о котором я говорила. То есть, соответственно, да, вот внимание внутренних детей, внутренних родителей, внутренних взрослых. Значит, вот это ваше триединство внутреннее, да, я надеюсь, что меня все услышат. Значит, дело в следующем. У вас в свое время были мамы и папы, но сейчас вы уже большие, да, все здесь собравшиеся. И в связи с этим. Уже что выросло, то выросло, как говорится. Да? То есть уже мамы и папы ваши над вашим внутренним ребенком не властны. Понимаете, да, вы уже свободны и независимы. При этом, соответственно, да, вы можете, вот ваши внутренние дети могут быть либо несколько более, скажем, запизженные, да, и не, ну, не получившие поддержки вашими родителями, да, не поддержанные вашими родителями, либо, соответственно, да, не социализированные, то есть когда, соответственно, внутренний ребенок вполне себе внятный, но при этом тогда несколько невоспитанный. Я понятно говорю, нет? Хорошо, значит, и то, и другое является проблемой. И от того, что эта проблема есть в вас, да, то у вас сложности с тем, чтобы любить и быть любимыми. В каждом из нас есть одновременно два очень мощных, там в одном случае потока, в другом случае запроса. То есть есть с одной стороны такая дыра недолюбленности, понимаете, да, причем у всех она разного размера, да, но бывает, знаете, такая дыра-дыра, когда вся любовь мира, кажется, это не заткнет, да, и не наполнит, да, то есть вот. Недолюбленности. И с другой стороны, мощнейший источник невостребованной, нерастраченной любви и нежности. Понимаете, нет? И вот это две, ну вот, два, две вот этих составляющих нас как раз и создают неполноценной жизни. Когда есть бесконечная необходимость размещать эту любовь, причем, которая в случае, да, вот, ну, того, что с внутренним ребенком не налажен до конца контакт, да, то получается, что это неврастеническая уже, ну так, неврозная потребность, я имею в виду, да, то есть, что это уже становится проблемой. И в том случае, если вы не размещаете эту любовь, то вам становится душно, тесно, хреново, понимаете, вы не чувствуете, что вы живете полноценной жизнью. Понятно? И в связи с этим, да, получается, что вот эта неразмещенная любовь через какое-то время приводит к тому, что когда появляется объект, вы его начинаете так любить, что ни одно живое выдержать этого не может. Понимаете, нет? И при этом она еще, знаете, из вас извергается. То есть, да, вот она не может. А в этом случае, да, вот как любое давление, да, вот когда давление уходит, то понятно, что происходит такой резкий выброс. И в связи с этим объект любви очень часто уходит искореженным от вас, да, или уползает. Вот, да, то есть вы можете придавить таким изобилием. Плюс к этому, да, это изобилие иногда с вас считывается, и некоторые объекты пытаются от вас даже держаться подальше. Видимо, с перепугу. Это понятно? Нет, то есть, потому что это страшно. Когда столько любви на одно живое существо. То есть нерастраченность внутренняя, да, она дает вот именно, ну, такое тяжелое патологическое состояние. И одновременно с этим, да, получается, что у вас вот есть этот бесконечный дай, дай любви, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай любви. Понимаете, нет? И сколько бы вас другой человек не налюбливал, при этом получается, да, что у вас все равно там будет пустота, и вам надо еще, еще, еще и еще. Да, и получается, вот как вот про негритят говорил в свое время, да, какой-то там очень злобный товарищ из прошлого, да, что негры, они такие, дашь палец, они всю руку откусят. Видимо, внутренний родитель им такое говорил. При этом что-то меня заставляет предполагать, что эти два потока где-то глубинно взаимосвязаны. Вы знаете, вот, гастрономический пример. Делали когда-нибудь ежика из яблока с помощью перышка? Ну, не перышко, которым пишут, а перо, которое, вот знаете, раньше писали пером. Берешь вот это металлическое перо, да, ну, наконечник от него, яблоко вот так вот втыкаешь, вот так проворачиваешь. Дальше после этого вытаскиваешь, и на перышке остается такой красивый кусок яблока, да, похожий на пирамидку. Вытаскиваешь, и вот так же раз разворачиваешь и кладешь сверху. Получается, как иголочка у ежика. К сожалению, быстро окисливается, да, поэтому перестает быть такой симпатичным и белым, но коричневый это уже ничего себе так нормально. А нет, нет. И вот такие получаются ежики, да, из яблока. Я в детстве, например, с удовольствием делала. Вот этих ежиков. Потом, правда, их не ела никогда добровольно. Вот. Значит, и я к чему это, да? Вот, вот эта наружу выходящая часть иголочки у ежика ровно такого же размера, как дырочка под ней. Ясно? Нет? Угу. Угадайте, к чему я это? К тому, что вот ваша дыра ровно такая, сколько у вас энергии есть на отдачу наружу. Понимаете, нет? И самое логичное, что вы можете сделать, прекрасные люди, это вот этот прекрасный объем направить вот в эту же самую свою дыру. Понимаете, нет? Не надо, пусть сидит. Я тут. Значит, слышите, нет? Вам может показаться, что в том случае, если вы вот так вот это все сделаете, да, то есть вот этот поток, я все еще тут, направите на, соответственно, вот на себя самого, то вам, ну, может что показаться? Вам может показаться, что тогда в этом случае вы перестанете принимать чужую любовь? Не, не вопрос. Вы вполне будете готовы ее принимать. Просто в этом не будет невроза. Понятно? Нет? И второй вариант вам может показать, что тогда вы не будете размещать. Нифига. Вы будете размещать с тем же удовольствием, но в этом не будет невроза. Это понятно, нет? Вот это невозможно. Ужас. Не прикидывайся, ветушь, я все равно тебя вижу. Ну вот. Значит, эта часть, видимо, пошла глубоко в бессознательное за счет раздвоенности внимания. Вот, значит, на самом деле, да, что нужно? Чтобы внутренний взрослый источник любви, но любил внутреннего ребенка, как потребителя этой любви. Понимаете, нет? Одновременно с этим внутренний ребенок тоже хочет размещать любовь, но в этом случае самое логичное место, куда его можно разместить, это во внутреннего взрослого. Понятно, да? То есть происходит такой взаимный энергообмен. А родитель стоит, молитвенно сложив руки, на карте возрождения я вам прям покажу это, как это выглядит. Вот, и радуется, и говорит, ну, слава Богу. Понимаете, да? Ребенок счастлив, в связи с этим его не надо защищать. Если возникает внешняя агрессия, то родитель, конечно, может включиться, но при развитом взрослом нет необходимости. Взрослый сам договорится в состоянии внутреннего света. И окажут, кстати, защиту гораздо более эффективнее. Понимаете, да? И одновременно с этим ребенка не надо пиздить. По той простой причине родитель же это делает не потому, что он злой или вредный, а потому что он это делает для того, чтобы... Потому что ребенка внутреннего, да, в этом случае легче защищать. Ребенок, который чрезмерно проявляет себя несоциальным способом, он как раз все плюшки и собирает негативные на себя. Понимаете, нет? А урегулированный, приятный внутренний ребенок, он радует окружающих, А если появляется во внешнем окружении какой-нибудь садюга, который соответствует даже такому внутреннему ребенку пиздец, просто тоже как вид внутреннего ребенка, тут же пиздец, то, соответственно, в этом случае твой родитель точно будет знать, что ему сказать, или взрослый, в зависимости от того, кого ты туда выпустишь. Это понятно, нет? Вот, это то, что, в принципе, получается в результате. Какой от этого плюс? Значит, плюсов несколько. Во-первых, мы уже исключили два невроза. По размещению и по потреблению. Да, это плюс. Значит, как, к чему это будет приводить? К тому, что, в принципе, будет легко отпускать подруг, будет легко находиться в любви без зависимости, да, потому что ты любишь просто потому, что любишь. Приходишь спасибо, уходишь привет. Вот, да, перестанет быть нужда вот в людях, которым надо изливать душу. Нет, смотрите, это не значит, что изливать душу больше никогда не надо. Надо, пожалуйста, возникло желание, излил, не возникло желание, излил. Это понятно? Нет. То есть, соответственно, да, уйдут вот эти темы, так травмирующие внутри, там, меня предала подруга, там, ревущий внутренний ребенок на эту тему. Взрослый благополучно сам со всем этим справляется. То есть вы становитесь автономны, самодостаточны, правильно? И при этом вы коммуницируете с остальными просто потому, что выбираете коммуницировать, а не потому, что без этого вы сдохнете. Понимаете разницу? Или же там, соответственно, перестаете издыхать от невозможности коммуникации. Да, там второй вариант. Вот, я себя не пускаю в коммуникацию, иначе говоря, родитель не пускает ребенка, говорит, ну их нахрен, он нас только обижает. Поэтому расстреляю всех на подходе. Вот, значит, этот плюс и второй плюс, который, я заметила, очень хорошо работает в том случае, если вам предстоит работать с другими людьми, или если вы уже работаете с другими людьми. У вас появляется внутренняя пластичность, и в том случае, если около вас возник внутренний ребенок, вы точно знаете, что ему сказать. Если вы видите, как внутреннего ребенка пиздит внутренний родитель на ваших глазах, ваш внутренний взрослый автоматически использует уже наработанные тактики и стратегии, взрослый становится тогда такой, знаете, вполне себе зубастый, если есть необходимость, да, там, который уже умеет разруливать внешние конфликты в том числе. Понятно, да, то есть, в общем, в том случае вы легко договариваетесь, находите общий язык. Вот я считаю, что плюс того стоит. Значит, что делать? Значит, во-первых, нужно вступить в контакт с этим внутренним ребенком, внутренним взрослым. Значит, вот я в свое время так вот для себя не могла понять, как мне это делать, я не могла найти вот, да, вот эти слова, да, вот этот порыв внутренний, вот мне было как-то совсем непонятно. Слово сказать, да, вы же понимаете, что со своими детьми вы обращаетесь так, как вы обращаетесь со своими внутренними детьми. В прошлый раз я вам об этом сообщала. Вот здесь тоже это надо, в общем, понимать для себя. Вот. Значит, ну так вот, я не могла найти, да, там, не было у меня ни шаблона, да, ни понимания, как это сделать. До тех пор, пока мне моя названная мама, в общем-то, как раз она и стала тем человеком во мне, там, которая помогла разобраться, да, с своим внутренним ребенком и найти с ним общий язык, вот она мне техники все давала вначале, а потом уже остальные я придумывала. Вот, значит, она мне велела, значит, представить себе, как бы я разговаривала с своей маленькой дочерью, которая при этом, да, боится меня несколько, мне несколько не доверяет, да, и не знает, что от меня ждать. Ну, в общем, как это с вашими внутренними детьми обычно происходит. Вы сами себя уже там, соответственно, боитесь, да, то есть вы уже такие большие, что вас даже уже не страшат внешние наезды, как то, что, потому что внутренний наезд гораздо хуже. Вот я, например, почему не ругаю людей, которые сильно простоволосились? Вот, потому что я знаю, что они сами себе уже все сказали. Я не скажу и половину того, что сам себе человек уже наговорил. Понятно, да? Но это если человек совестный. Вот, если, конечно, он бессовестно выглядит и себя так проявляет, то, соответственно, все равно, опять же, ругать нет смысла. То есть тогда не родителям, а взрослым надо разговаривать. Вот. Значит, ну вот, и для меня это начиналось каким образом? Вам советую также начать. Значит, вечером или там ночью, значит, найти вот эту детскую часть внутри себя и ей озвучить этой детской части, ну или там ему, этому внутреннему ребенку, ей, да, там, ему как вам удобно, значит, озвучить гарантию безопасности, да, то есть гарантировать безопасность. Сказать о том, что, значит, я рядом, я больше никогда, слышишь, не буду тебя пиздить сама или сам, и при этом давать это делать окружающим. Мы с тобой вместе. Если ты что-то будешь делать не так, то я тебе сама найду или сам найду способ об этом, соответственно, да, сказать с максимальной любовью, да, и тебя, соответственно, там научить поступать так, как, соответственно, это, ну, вкусно и хорошо тебе, а я знаю, как хорошо тебе, правда. То есть мне достаточно мудрости для того, чтобы это знать. А если вдруг что-то я не знаю, то ты мне подскажешь. Вот. Значит, то есть, соответственно, да, вот, ну, какие-то тексты выдавать. То есть, вот. И я помню очень... Нет, Андрюша, куда хочешь. Запри в другую комнату. Вот, значит, простите. Значит, то есть, соответственно, я вот, когда мне мама названная, да, так велела начать разговаривать с внутренним ребенком, первое, чем я сильно озаботилась, это не будет ли это шизофрения. Вот, она мне сказала, нет, шизофрения, это когда одна часть не предполагает о существовании второй, во всякий случай. А? Вот, ну, скажи нам, пожалуйста, Оленька, почему это не шизофрения? А то у нас тут умник, два образования. Да? А что такое шизофрения? Это расщепление сознания, я так понимаю. Ну, это расщепление сознания, да, но оно может осознавать часть, старается что-нибудь другое. Так. В какие-то моменты. А в чем тогда здесь разница? В чем здесь разница? Да. Ну, разница здесь существенная, потому что... Не потому что, да, а потому что происходит просто некий внутренний процесс. Диалог продуктивный достаточно. Дело в том, что шизофрения, в первую очередь, продуктивный. Понятно. То есть разница в том, что это тоже шизофрения, но просто продуктивная. Я понимаю. Хорошо, меня устроит так. Значит, дело в том, что действительно психика внутри многогранна. Да, и в данной ситуации вы просто признаете факт уже существующий. Я не предлагаю вам создать внутреннего ребенка. Я не предлагаю отщепить его от существующей целостной психики. Я предлагаю признать его наличие, да, и с этим уже, ну вот, фактическим, да, там, с фактической частью вашей психики наладить диалог и контакт. Вот в этом разница, я бы сказала. Да? Хорошо. Значит, то есть фактически, да, второе, что меня напугало, да, тогда, это то, что мне казалось, что мне нечего будет сказать. И действительно, да, первое где-то, надо ли говорить внешним голосом или внутренним однофиксственно, вот, да, то есть я, в общем, вполне себе обычно справляюсь в этом случае внутренним голосом. Вот, сперва действительно монолог был несколько натужным. Да, то есть сперва действительно я подбирала слова, да, и эти слова были, ну, скажем, без адресата. Сказывалась непривычка такой внутренней работы, да, то есть вот отсутствие привычки к этому, отсутствие навыка. Вот, а одновременно с этим я обнаружила, что мой внутренний ребенок как-то не очень идет на этот контакт. То есть сказывается непривычка взрослого разговаривать с ребенком, непривычка ребенка при этом контактировать со взрослым, с внутренним. Понятно, да? Вот, а при этом все, что мне надо было сказать, что я тебя люблю и принимаю такой, как ты есть, это первое. Значит, второе, если я и хочу что-то поменять, то только лишь потому, что это точно пойдет на пользу, и обещаю, что я буду менять это корректно. То есть это не перемена с пистолетом у виска, да, это абсолютно искренний рост. Да, что эта перемена, она, в общем-то, нормальна, потому что ты растешь, ты, там, мы меняемся, да, и мир вокруг нас тоже, в общем, разный. Вот. Ну и, соответственно, да, по поводу поддержки и отсутствия, соответственно, да, вот этого способа задавливания, да, что я не буду больше тебя задавливать, да, и при этом я тебя слышу, я с тобой в контакте. Вот, значит, ну вот так вот мы радостно поговорили. Слово сказать, где-то минут через 10 текст уже пошел. Вот, потом, соответственно, я словила себя на том, что я начала реветь. Вот. Ну, так наревевшись как следует, да, и сказав себе все то, что я хотела услышать от мамы, и сказав себе все то, что я хочу сказать своему ребенку. Вот, да, то есть, в общем-то, и так был источник, да, там, того, что нужно говорить, что запрашивает ребенок и что хочет сказать взрослый. Вот, я заснула, и я не ожидала, какого рода ад наступит на следующий день. Значит, началось утро, и начнем с того, что внутренний ребенок отказался вставать. Выяснилось, что каждый раз, когда я вставала до этого, я вставала только лишь, ну, чаще всего, пинком со стороны внутреннего родителя. Вот, ну, при максимальном, да, то есть при достаточно частом невысыпании, да, и при том, насколько я люблю спать, да, то есть, в общем-то, а спать я, правда, очень люблю. То есть вот когда там на выбор, я не знаю, да, что-нибудь очень вкусное или поспать, я предпочту поспать. Вот, да, то есть выманить из постели моего внутреннего ребенка можно только чем-нибудь очень интересненьким. Вот, да, но вот ни в каких других случаях это не срабатывает. Вот, значит, соответственно, и при этом пакт о взаимном ненападении, помните? То есть пинками ребенка поднимать больше нельзя. Отлично. А как? Пришлось чесать репу и придумывать интересненькое, ради которого ребенок готов встать. При этом этот маленький иезуит решил оторваться за все предыдущие годы тирании и деспотизма. В связи с этим, соответственно, да, сперва у меня внутренний взрослый пробовал заигрывать, знаете, типа, ну, деточка, давай вставать. Деточка сказала, fuck you, my darling. Вот, и вставать отказалась, да, потом, слово сказать, выяснилось, что это не взрослый ребеночек пытался таким образом поднять, а родитель. Да, делая умиленную гримасу, делая вид, что ребенка любит. По факту, в общем, далеко не так. Ребенок чувствует подвох, поэтому не встает. Вот, в результате, значит, пришлось найти волну, да, определенные стороны взрослых, сказать, пошли, а мы сейчас с тобой, да, и, соответственно, вот мы сейчас со мной побежали в магазин покупать все на завтрак. Знаете, слово сказать, ребенок согласился, что мы сейчас пойдем, там всего купим, придумаем, и будет все прекрасно. Значит, ребенок согласился, мы пошли в магазин. В результате выяснилось, что ребенок хочет на завтрак те вещи, которые, в принципе, тогда, а это было очень много лет назад, я себе обычно не позволяла есть. Вы не поверите. То есть состояние неедовой аскезы, да, в общем-то, тоже, то есть, вот, когда я себе запрещаю что-то есть, такое тоже было в моей жизни достаточно продолжительное время. Вот, пришлось, значит, соответственно, чесать репу, вот, и понимая, что очень во многом из того, что я себе запрещала есть, были родительские директивы, что подчастую, да, это не от взрослого, потому что взрослый, в принципе, над тем пожимает плечами, говорит, ну, будете же в эти жизни. Вот, потом мы, вот, например, в свое время вычитали, что тортики едятся только по утрам на самом деле. Вот, в связи с этим, соответственно, мы пошли домой с тремя тортами, потому что хотелось трех разных. Вот, зато потом, и при вопросе ребенка, когда мы это все с тобой собираемся сожрать, ребенок предложил пригласить гостей, которые доедят оставшиеся торты. Слово сказать, взрослый не имел ничего против. Вот. И дальше после этого, да, ад продолжился. Дело в том, что внутренний ребенок почастую хочет того, что реально неразумно. Понимаете, да? Правда неразумно. Вот смотришь внутренней разумной частью взрослым и понимаешь, что нет. Вот этого покупать не надо, если честно. Да, и вот в это играть тоже не надо. Вот, понимаете, со всей моей любовью не надо. Ребенок тут же говорит, ах, вот ты какой. Да, и, соответственно, совершенно не собирается взрослого слушаться. Родитель предлагает, плюнув на кулак, разобраться с ребенком привычным способом. А этого допускать нельзя. И вот эта неделя, я думала, что я свихнусь. Это бесконечное «ты чего хочешь?». Ребенок сообщает, что хочет. Родитель, ты чего хочешь? Родитель сообщает, что хочет. Чешешь репу, придумываешь. Значит, диски. Идем через метро, надо купить дисков. Диски в метро, вы знаете, они лицензионные, там, они стоят охренительных бабок, я имею в виду диски с музыкой. Значит, ребенок хочет диска, родитель хочет, чтобы деньги были в сохранности. Слово сказать, разумно. мы сейчас все бабло спустим, потом не на что жрать будет. Ребенок говорит, что он готов потом не жрать никогда. Отлично. Взрослый, так, разойдись. Ты что хочешь? Диски, понятно. Ты что хочешь, чтобы деньги остались? Прекрасно. Разворачиваюсь. Встаю на точку зрения родителя. Просто вопрос в том, что правильно ее тебе донести. Присмотри. Давай так. Вот через 4 дня будет Горбушкин день, когда Горбушкин двор работал только в воскресенье и в субботу. Мы туда поедем, и вот на эти же деньги, на которые мы здесь купим один диск, а тебе, к слову сказать, одного обычно не хватает, да, мы сможем там купить 5 дисков. Для ребенка через 3 дня это когда? Никогда. Никогда. Ребенок благополучно сообщает, что через 3 дня никогда, поэтому ему надо сейчас. Хорошо. Не канает. Дисков хочешь. Ну, во-первых, конечно, ребенок несколько восхищен количеством, которое ему пообещали. Вместо одного 5. Отлично. Значит, я говорю, хорошо. Значит, давай так. У нас с тобой никогда не было копилки. Правда, никогда не было. Давай так, значит, открываю кошелек, добываю сумму. Что происходит? Маша, он тебе заслоняет? Машенька, он всегда будет тебе заслонять. Передвинься просто чуть-чуть правее, я тебя очень прошу. Будет прекрасно, он не сможет за собой следить. Правда, у него нет глазок на этом самом, как его называют. Как называют заднюю часть? На телечке. Ну, нет глазок на телечке. Вот, Васенька, я тебя тоже очень прошу, подвинься, пожалуйста, чуть-чуть левее. А то она, правда, уже совсем сидит почти на Оле. Нет, а, вот правее. Ага. Вот, спасибо, вот и хорошо. Благодарю. Вот, значит, это, кстати, о музыке. Ты что хочешь, понятно, ты что хочешь, понятно. Так, давайте найдем консенсус, правда, который устроит и того, и другого. Вот, и точно будем делать это не из претензий. Вот еврейской мамы я с тех пор. Понимаете, потому что с моим внутренним ребенком хрен кто сладил. Вот, хорошо, значит, соответственно, открываю кошелек, смотрю, сколько денег я готова потратить. Перекладываю в другой карман. Карман внутреннего ребенка. Говорю, сейчас это наша копилка. Придем домой, положим в какое-нибудь место, которое будет называться копилка. Все. Значит, завтра получишь еще, потом послезавтра еще, потом поедем на Горбушкин двор вместе со всеми этими деньгами и купим любые диски. Вот насколько хватит денег, столько и купим. Прекрасно. Фух. Идем дальше. Понимаете, да, вот такая жизнь. Тогда на тот момент времени мне казалось, что это будет длиться вечностью. В Адете кем, кстати, это казалось? Кому это казалось? Опять же, ребенку. И утомленному взрослому. Значит, магазин «Белые облака». Лампа. Ароматическая. Вот такого размера. Всех денег стоит, которые у нас есть. Прекрасно. Прекрасно. Ребенку, конечно, такую надо. Уже пошли тогда в ход картинки. Говорю, зачем тебе лампа? Смотрю, как собирается в нее играть. И вижу картинку, представляете, кухня, стол, это лампа. И я сижу рядом с этой лампой и гадаю клиентам, вот как хочет играть в эту лампу. Прекрасно. Значит, ищу подвох. Взрослый проявляет творческую инициативу, чешет репу. Показывает, свечка маленькая. В лампе всего несколько дырочек. При выключенном свете притушиваю свет в картинке. Показываю, видишь, как будет на самом деле. Ребенок говорит, тогда две свечки, показываю, лампа лопнет. Не прокатит две свечки. Говорю, может быть, ты тогда хочешь, я не знаю, какой-нибудь просто вот подсвечник красивый, да, там, например, на который 3 свечи поставил, большие, красивые, он будет сиять. Вот, красивые свечки, давай, давай. Отлично, пошли смотреть красивые свечки. Господи, сколько же они стоят. Столько же, сколько эта лампа самая красивая. Самые красивые свечки показываю, кошечка, например, на голове торчит фитилек. Говорю, смотри, показываю. Поджигаешь кошечке голова, что делает? Тает. Ты хочешь, может быть, тогда, ты хочешь просто, чтобы стояло красиво или чтобы светилось? Если хочешь, чтобы стояло красиво, смотри, вон там статуэтки есть. Нет, чтобы светилось, хорошо. Кашу лиловым глазом, вижу дешевую достаточно свечку. Честно говоря, не очень красивую. Надо купить внутреннего ребенка. Говорю, смотри, внутри воск легкоплавкий, наружу тугоплавкий. Представляешь, вот внутрь вот будет проплавляться и светиться изнутри. Представляешь? Ребенок с сомнением, но нам ее запаковали. Счастливый ребенок едет, прижимая к груди запакованную свечку, которую, к слову сказать, попользовалась 2 раза. Потом наиграюсь. до тугой части воска так и не дошли по-человечески, потому что, ну вот, не прокатило. Господи, боже мой, какой же это тяжелый труд. Но вы знаете, день на четвертый труд стал все легче. Диалог с внутренним ребенком стал налажен. Ребенок привык, что, в принципе, его интересы учитываются, да, и перестал компенсировать недостаток любви вещами. Понимаете, нет? То есть, оказывается, в том случае, если налюбливать внутреннего ребенка, через какое-то время он реально становится покладистым. Представляете, нет? То есть, оказывается, все эти требования, все эти вот, да, вот бесконечно купи, купи, купи, оказывается, нужны, да, потому что чего-то важного внутри не хватает. Вот. Вот такая страшная история. Вот, ходили регулярно троем курить, находить там общий язык. Через какое-то время, соответственно, да, обнаружила, что у меня внутренний ребенок стал участвовать во время приемов. Вот, да, когда напротив сидящая клиентка, например, да, там не понимает, о чем я говорю, лучше всего, как ни странно, объясняет внутренний ребенок. Я говорю, значит так, смотри. Ну, сейчас я вам показываю голос, да, намеренно. Понятно, что через какое-то время ребенок начинает говорить больше по тональности, по-другому, чем специальный голос. Понятно, нет? То есть брала с собой на работу. Обнаружила однажды у меня злобная клиентка, что с ней разговаривает ребенок, на всякий случай решила нас примахнуть. Сказала о том, что там, типа, вам легко рассуждать из этого, у вас совсем другое вообще, там, у вас совсем другая жизнь. Вы все-таки ничем не отягощены. У меня внутренний ребенок тут же очень обиделся, как-то он ничем не отягощен. Вполне даже отягощен, потому что ребенок слышит в этом, что ему что-то не додали, например, отягощение. Вот, да, и что он вовсе не такой героический внутренний ребенок, как, например, внутренний ребенок вот этого. Вот, родитель обнаружил, что внутреннего ребенка обидели, плюнул на кулак, решил съесть клиентку. Внутренний взрослый сказал, так, что ты хочешь? Ты хочешь, соответственно, компенсации, я понимаю, тебя обидели. Ты что хочешь, убить клиентку? Я понимаю, давай так. Значит, и тут же производится внутренняя работа. Беру внутреннего ребенка на руки. Говорю, ну ты посмотри, как она собственного внутреннего ребенка забила. Поэтому и на тебя сейчас нападает. Да, посмотри, давай лучше мы попробуем дальше разговаривать. И через какое-то время, глядишь, у них там внутренняя ситуация ослабится, и вот ту детку перестанут так сильно бить. Ну, мой ребенок очень в этом плане готовый на всякие жертвы, да, и уже утирает слезы, и уже больше думает о чужом внутреннем ребенке, а не о своих горестях. Вот, и в результате, в общем, вполне мы нашли общий язык, и было прекрасно. А это безмерная предприимчивость. Боже мой, как же это утомляет. Лезем, например, там, скончился сахар, надо сварить кофе. Кофе я варю с сахаром. Залезаем наверх, думаем, может, есть сахарная нычка. Находим мармелад, все, что есть. Ребенок предлагает, он же сахаром обсыпает, дай в кофе. Запихаем, помешаем, помешаем, мармелад вытащим. Нет, мы не будем так делать. Мы будем использовать молоко вместо сахара. Вот, да, и, в общем, будем пить кофе с молоком, тоже, в общем, слово сказать, вкусно. Вот, еще есть ликер Бейлис, если что, там тоже, в общем, вполне себе сахарно все. Вот, в общем, что-то вот из этого. То есть оказалось, что вот этот контакт с внутренним ребенком поначалу утомлял только с непривычки. Приехала к маме на званый, а она нам рассказала вообще страшную вещь, ничего, что я про себя мыл. Вот, значит, она нам, знаете, что рассказала, говорит, представляешь, а я обнаружила у себя трех внутренних. Этому, ну, одному, второму другое, третьему третье. И говорит, я одному одно, другому другое, третьему третье, а первому опять что-то новое надо. И меня, говорит, буквально разрывало между ними. А потом я поняла, что стала абсолютно счастливой. И у меня внутренний ребенок, о как. У меня сперва внутренний родитель посидел прямо в глазах от этого рассказа страшного. Трех внутренних детей, пиздец. Вот, ну, к слову сказать, вы знаете, когда сейчас четверо внешних, благо еще одна пока ничего не хочет. Вот, это я вам тоже могу сказать, мама, не горюй. В смысле, мама, я не горюй. Вот, в общем, ад кромешный. Если бы, конечно, да, там я в свое время не научилась с ними разбираться, со внутренними, и находить общий язык, да, из вариантов сесть на коленки, так, ты что хочешь, понятно, а ты что хочешь, это уже к мужу любимому, понятно. Вот, сейчас будем находить общий язык. Понимаете, я думаю, что, в общем, гармоничной бы обстановки так и не было. Потому что Андрюхин внутренний, он смоделировал, понятно, своего родителя со своего родителя, а у него папа, в общем, такой, который понимает, что авторитеты – это то, что должно обязательно признаваться. Вот, да, то есть мой авторитет непоколебим ни при каких обстоятельствах. Если я сказал, так и должно быть. Вот, он все мечтает добраться до Глеба, когда самого невоспитанного, по его мнению, ребенка. Вот, а я при этом, в общем, благополучно пытаюсь как-то Хлебку защитить от того, чтобы его продолжали воспитывать окружающие родители, потому что он их бесит. Вот. Ну, вот как-то так. Значит, просто физических детей, в отличие от внутренних детей, да, потому что внутренние дети, когда их начинаешь растить, они растут, понятно, очень быстро. Да, потому что вот все этапы на самом деле уже пройдены. Да, физические дети, вот в них, в их шестилетние, там, четырехлетние, там, трехлетние головы не впихнешь, да, того, что, в принципе, можно впихнуть моему внутреннему ребенку, которому, стыдно признаться, уже сороковник скоро. Да, то есть понятно, что здесь все-таки, да, там, жизненного опыта и представления, все равно мы все из одного куста, из куста под названием «я». Да, и там, в общем, в любом случае у ребенка уже опыт жизни есть, даже если он его отрицает. Понятно, да? То есть это же нет такого, чтобы мы же все равно все вместе на этот мир смотрели и опыт жизни приобретаем. Вот, вот как-то так. То есть, иначе говоря, да, подводя итог, советую вам всем согласиться на это адовое занятие под названием «Найти контакт с внутренним ребенком». И дальше после этого, да, там, в каких-то моментах начинать узнавать, что он хочет. Вот я, например, да, еще что сделала дополнительно. Я купила очень красивую тетрадочку. Знаете, вот где на листочках нарисованы разные картинки, да, вот такие. Нежно-нежно нарисованы, пастельно, что писать не мешает. Купила себе специальную волшебную ручку, очень красивую. Вот, и писала каждый вечер письма внутреннему ребенку. Значит, звучало таким образом: дорогой внутренний ребенок, вот, хочу тебя поздравить. Сегодня мы с тобой наконец-то ходили в тренажерный зал. Какое счастье. Мы с тобой там героически выдержали эти 20 минут велотренажера, а потом за это жрали пирожных. Я понимаю, что нелогично, но пирожные, они, в общем, как-то больше идут в жопу, как мы замечали. Вот, ну, в смысле, в это место, да, а мышцы при этом накачанные с нами остаются. Поэтому все компенсировано, все чистенько. Вот, надеюсь на то, что завтра мы с тобой повторим подвиг, но уже с обручем. Вот, да, то есть, соответственно, и писала письма на полном серьезе, одобряла, поддерживала, планировала будущее, обращала внимание на то, что что-то мы таким не сделали, но беззлобно, и говорила о том, что ладно, сделаем завтра. Видимо, было неинтересненько. Будем искать завтра, как это сделать, чтобы интересненько. Вот, да, соответственно, хвалила за сделанное. Вот, и я могу вам сказать, да, что вот хватило где-то, наверное, месяца два дневника для того, чтобы заодно на нервной почве проработать оранжевые хвосты. Понятно, нет? То есть, соответственно, вот когда мы заставляем себя, да, вот быть методичными, желтый уровень, и нам необходимо его проработать, да, потому что иначе, я напоминаю, никакого тебе успеха в жизни, да, то, соответственно, проработка оранжевого хвоста – это, считай, договориться с внутренним ребенком, чтобы он поиграл в игру под названием «Мы регулярно все делаем». Какие мы молодцы. Дети в нас, кстати, это существа, которые любят традиции. Обращали, нет, внимания. То есть, например, вот лучший способ укладывать детей спать, говорю, как опытная мама, это ввести некую традицию. Мы моемся, потом после этого мы вместе смотрим какой-нибудь мультик, да, потом я пою две песни, вот, включаю там ночник и ухожу. Вот, понятно, нет? То есть, соответственно, да, и в этом случае дети вот через какое-то время привыкают к этой традиции, вполне себе без пинков идут спать и засыпают. При этом, если они знают, что других вариантов не будет. Вот. Понятно, нет? То есть, соответственно, привести внутреннего ребенка к тому, что он традиционным образом начинает что-то делать, вполне себе внятно. Возвращаемся к теме звезды прямой. Вот. А напоминаю, да, что там происходит такая история. Вы все уже домой собирались, что вы все по очереди на часы смотрите? Вот, ваши внутренние дети решили, что теперь все можно и можно уходить раньше за конца урока. Вот, хорошо. Значит, так, возвращаемся. То есть, соответственно, вот это состояние звезды прямой это состояние, когда родитель заставляет что-то делать вас, да? Ну и понятно, что внутренний ребенка в первую очередь, а внутренний ребенок боится ему сказать нет. И одновременно с этим внутренний ребенок боится, что у него ничего не получится. То есть в этом случае, да, если состояние прямой звезды для вас частое, одобряйте внутреннего ребенка, да, потому что у него занижена самооценка. И одновременно с этим переставайте его пиздить и подписывать под то, подо что он не соглашается со стороны родителя. Понятно? Нет? Хорошо. С этим аспектом разобрались. История была долгая, но я надеюсь, поучительная. Вот, да, и все, в общем, инструменты, которые необходимы были, я вам дала, а дальше, в общем, ваша задача это делать. Не пожалейте времени, правда. Плюсов очень много. Вот. Слово сказать, иногда внутренний взрослый видел, что ребенок прав, а родитель не прав. И родитель, например, не разрешает ходить по улице без шапки просто из вредности. А не потому, что ребенку холодно. Особенно было хорошо, когда я узнал, что менингита, в отличие от того, как меня учила моя мама, от хождения по улице без шапки не бывает. Вот, потому что меня мама всегда говорила, дурочкой станешь, будешь без шапки ходить. Я все равно ходила без шапки, боялась, что скоро стану дурочкой. Вот, теперь очень интересно, потому что теперь Глеба в шапку не оденешь. Потому что он видит, что мы все ходим без шапки, ему непонятно. Он так же, как и ей, не любит шапки. Хорошо. Высший аспект звезды. Слышите, друзья? Значит, высший аспект звезды – это зов. Прервемся на 5 минут, потом продолжим. Давайте.